но взгляд Нага как будто постепенно закрыло темное, все утолщающееся стекло. Он встретился с Лаки глазами, отрицательно качнул головой, ведь понял же, да, и тихо сказал: «Налей». Они выпили в полном молчании. «Ну и что ты молчишь?» Трикстер, прищурившись, подначивающе глянул на Нага. «Ты давай, расскажи». «Что?» — безо всякого выражения отозвался тот. «Ну?» — протянул Лаки, демонстративно равнодушно пожимая плечами. «Скажи, что никто так не делает, что ты не ожидал, что я подлый», — ухмыльнулся, «мерзавец, эгоист, никогда ничего не пойму, не способен на благодарность, за добро плачу злом, и так далее. Давай, ты же хочешь, змей, хочешь, так вперед, я послушаю». «Мне нельзя, я шаучу принял», — Наг продолжал равнодушно смотреть в одну точку. «А ты и так сам прекрасно справляешься». Лаки глянул на дрожащие мелкой дрожью руки Хесиша в золотых наручах, в точно таких же, как были раньше у него самого, перевел взгляд на отрешенно застывшее лицо, на совершенно потухшие большие глаза, ставшие цвета заброшенного омута. «Хель, сказать, да, ну, а толку? Понятно, что не поверит уже. Кто б поверил? Змей, слышишь, эй, демон, Хесиш, ты напрасно, я бы тебя остановил, мне секунды всего не хватило, ну правда, скорей, 10, прошептал Наг, убирая дрожащие руки и сокрушенно покачивая головой. «Нет, секунды, не веришь?» Змей поднял на него глаза, полные какой-то бесконечно запредельной усталости, и встретился с таким же устало измученным взглядом изумрудных глаз Трикстера. Несколько мгновений они, не отрываясь, смотрели друг на друга, когда, наконец, змей неожиданно вздохнул и, печально улыбнувшись, сказал: «Я верю», и, останавливая порывающегося что-то сказать и явно не готового к такой резкой капитуляции Лафисона, добавил: «5 минут, я тебе объясню, дай в себя мне прийти хоть немного». «Что, не хочешь уже улететь отдохнуть пару часиков?» В голосе вся гамма чувств: облегчение, беспокойство, насмешка. «Научился уже не улетать, да и нет 2 часов, мне на суд уже скоро. Ты хотел, чтобы я объяснил? Ну, так вот, все равно такое проверить нельзя, и поэтому я предпочту верить в лучшее, в то, что тебе будет лучше и мне. Это сознательный выбор, всего лишь. Зачем мы вдвоем будем мучиться? Даже если ты это придумал, даже заранее, то все равно это лучше, чем думать другое. Тем более, ты ведь этого хочешь». Он посмотрел с улыбкой на Лаки. «Чтобы я думал именно так, и это само по себе уже хорошо. Вот, Хель, змей, умеешь растрогать», — руками развел, улыбнулся. «Слов нет, это ж надо таким быть, всего лишь практичным», — в ответ улыбнулся Хесиш. «Хочу чувствовать себя хорошо, и, по возможности, чтобы вокруг меня также другие». «Да все, ничего не случилось», — он посмотрел на опять, видимо, собирающегося что-то сказать Лафисона. «Понервничал просто немного, убить тебя очень хотел», — рассмеялся. «Ты видел, я знаю, отчего ж не попробовал, Ахимса? Да и кому это надо? У тебя жизнь зазря, мне неприятности. Прекрасно бы было, не только подставил клиента», — он скосил глаза, усмехнулся, — «а еще и убил, причем потому, что тот был недоволен. Я и так тут с тобой репутацию всю испортил». Посмотрел горько, обиженно. «Гордился когда-то, эх, ну и ладно, зато теперь понял, я сильный, я умею сдержаться, и я не боюсь уже многих вещей, ни от кого, и я знаю, если меня положить, то я потом встану, и не буду несчастным, и никого ненавидеть не буду, и мне действительно нет нужды больше лететь отдыхать от того, что мне наговорил кто-то гадостей, ведь если тебя что-то цепляет, то это повод разобраться с этим, можно убежать от говорящего, но не от проблемы». И поэтому, взгляд у Нага стал снова деловой и внимательный. «Давай ты расскажешь, что у тебя действительно там случилось, не просто же так ты тут этот театр устроил, а нечего тут рассказывать, змей, я и так знаю, что скажешь, что совпадение, так это и есть хорошо, что тело меня будет слушаться, что сяду, поеду, только я понял теперь», — посмотрел зло и мрачно, — «что означает это твоя», — он перекривил, — «кармическая предрасположенность до 87%, это значит, что все то, что я предпочел бы забыть, мне опять полным комплектом досталось, и вдобавок в унизительнейшей гротескно-мидгардской упаковке. Слушай, ну что же я сделаю, это действительно так, жаль, просто времени не было, я бы тебе правда пару показательных вылетов сделал с вселениями, легче один раз попробовать, чем несколько раз объяснять. В большинстве случаев лишь говорить можно и тупо ехать. Если везет чуть побольше, это движение психа. Именно бесноватого, и такое не скрыть. Ну я же знаю, о чем говорю, я ведь демон. Кроме того, это разрушает носителя напрочь, физически и психически, и соответственно рушит тебя. Демонхост – почти всегда существо обреченное, даже когда это все добровольно. Это не зря наказуемо, это опасно и вредно, обоим. Тут у вас совпадение, я не подумал, видимо, это тяжело тоже. Если вы чувствуете одно, это дает вот такой резонанс, вот такое сложение, и на твое восприятие. Нак виновато и ошеломленно покачал головой. Но ведь ты же сильный, произнес с убеждением, потом улыбнулся. И ты так любишь это доказывать. Не в этом, змей, качнул головой с горькой усмешкой, точно не в этом. Но один раз ты справился, и ты старше, у тебя теперь опыт, и справился. Это вот, справился, это ли, вот как я справился. Он с отчаянной злостью обвел свою клетку глазами. И вот как, резким движением дернул с лязгом наручники. Но ведь это, тем более, значит, время пришло. Значит, с этим пора разобраться, хоть в какой-нибудь жизни. Крепость прочна настолько, насколько прочна ее самая слабая стена. Ты стараешься доказывать что-то снаружи, видеть и слышать от других. Но тебе это никогда не поможет, пока ты носишь такое внутри. Раны нужно лечить, а не прятать, а иначе и стукнет любой, пускай даже случайно, и сам не раз себя стукнешь. И, ты же прошлым живешь, ты с ним разговариваешь, не с другими. Я тогда еще, ну когда уговаривал тебя меня отпустить, я старался ничем тебя не задеть, не спровоцировать. Но когда я просил прощения, и ты вспомнил про брата, я тут понял, что это конец. Ты меня уже больше не слышал, ты так хочешь чего-то достичь, но ты глух, не свободен, и пока не освободишься, вряд ли сможешь. Замечательно, змей, вот ты мне объяснил, и я сразу стал счастлив, рассмеялся с сарказмом. Делать-то с этим что? Жить, учиться, наблюдать, не бояться, ставить эксперименты, чуть-чуть улыбнулся. Ты же любишь, я знаю, и однажды понять, что другие, они ведь и правда другие, у них свой уровень и свой путь, что они на что-то способны, на что-то не очень, и что они думают, что они ценят, благодарны они или нет, это в общем-то их, и зависеть от этого, просто не мудро. Ну, смотри, далеко ведь не надо ходить, у меня сейчас был повод начать сокрушаться по теме, вот помогай так кому-то, я хотел, ты же видел, и начать горевать, почему так со мной, и сказать, я теперь никому никогда, и так далее, и ходить всю жизнь несчастным, мстить всем, кто попадется под руку, и кому стало бы хорошо, мне, тебе, тем, другим, кто мне на пути еще встретится. Ну, не понял еще кто-то чего-то, так что ж, он поймет еще, мне зачем себе жизнь из-за этого портить, или настроение даже, и себе, и другим. Да я лучше помогу еще и порадуюсь, улыбнулся, и буду собою гордиться, что я не завишу, а другие, легкого им пути, понимания, им ведь тоже непросто. И давно ты такой святой, демон? Лафисон наклонил голову на бок, улыбается, сомнение с раздумьем в глазах. С полчаса примерно, рассмеялся смущенно. Ты крови налей, и сейчас с тобой выпьем за святость. Знаешь, ты просто стал меня подбивать. Скажи то, скажи это. Я подумал, ну ты явно не тот, кого в этом следует слушать, улыбнулся Хесиш виновато ехидно. Результаты не очень. Посмеялись, выпили залпом. Потом Хесиш, опять став серьезным, спросил. Тебя беспокоит что-то еще? Ну, со вселением, с носителем этим. Да ты знаешь, Лаки хмыкнул, качнул головой, усмехнулся. Как сказать тебе это помягче? Про те 87, это ладно, понятно. Но скажу тебе, те 13, что не совпадают, это что же полнейшая хрень? Может быть, я самый неблагодарный клиент, да вот что-то не вижу, чем бы мог быть доволен. Потому что в результате твоей блестящей работы, он прищурился, глядя на нога, как будто тот был виновник его всех несчастий, я теперь вот такой шкет, он провел рукой чуть выше пояса, и меня презирает и ненавидит кучка каких-то тупых идиотов-смертных мидгардцев, которые несомненно сильнее меня. Ну, я не знаю, произнес демон задумчиво и немного растерянно, почему тебе это досталось, разве что, можно предположить, был когда-то идиотом, который несомненно сильнее смертных мидгардцев, и при этом их ненавидел и презирал. Трикстер расширил глаза. Хель, ты, змей, издеваешься? Потом что-то подумал, рассмеялся и, наставив на нога указательный палец, сказал: «Мне твоя магия очень не нравится. Я при чем тут? Это всегда так работает, а с тобою гораздо быстрее, да ты цверговый катализатор, Хесиш, с тобой рядом находиться опасно. Да оставь, я всего лишь реадме к этой программе. Иногда, может, стоит его почитать». Улыбнулся чуть грустно, лукаво: «Прежде чем проводите эксперименты, двигай вправо, еще чуть, еще. Ну смотри, она же должна находиться на одной линии с крайними звездами большой телеги». «Большой чего?» Захмелевший Хесиш сосредоточенно смотрит на потолок, где, словно в учебнике по астрологии, блестят, составляющие аккуратные фигуры, синевато-серебряные огоньки. «Большой медведицы, ковша, ну ты можешь прочертить мысли напрямую?» «Уже нет», — пьяно смеется. «Все, спасибо, я понял». «Здорово, ну теперь же похоже, ну правда?» «О, конечно, теперь уже не детсад, можно даже младшим школьникам в планетарии по субботам показывать». «Поразишь, ну, а месяц, ты мне обещал». «Да ты что, я такого не помню», — Лаки пьяно смеется, снова критически проверяя мерцающие синим узоры. «Я обычно не очень-то запоминаю такое, так что, ты проси теперь заново». «Может быть, соглашусь. О, великий волшебник и чародей, да продлятся годы твоего могущества. Будь же так благосклонен, научи своего неразумного ученика великому чуду сотворения месяца». «Хорошо сказано, мне чем-то нравится. Я б у вас пожил», — снова смешно. «Месяц, ты сделай луну». «Я луну не хочу, это неинтересно». «Ты сделай, ты меня слушаешь?» «Нет, ученик, ты поспорь мне еще, сразу выгоню к цвергам». «Ну, ну ладно, смотри, этот тусклый фонарь, ладно, с медом пойдет. Теперь круг сделай темный». «Можешь?» «Ага, я могу, чуть побольше». «Вот так, теперь двигай». «Куда?» «Да к луне своей». «Разве не понял? Вот ты тормоз». «Я понял», — радостно заверещал. «Это же, как настоящее, словно тенью от света солнца закрыть, вот же здорово, не додумался бы никогда». «Гениально, а я думал уже выгонять», — одобряюще лукаво смеется. «Нет, не надо, ты меня еще научи». «Все, наверное», — Лафисон с сожалением вздохнул. «В другой раз, тебе скоро пора, а ты пьяный, уставший». Посмотрел на Хесиша, покачал головой. «Я, да ты не волнуйся, мне дома снимут все, магией, у меня брат». Посмотрел на Лаки, осекся. «Что? Давай, продолжай», — усмехнулся. «Полубог, и целитель, умеет, и поможет тебе». Голос Трикстера стал гораздо прохладнее. «Ну конечно, ведь я попрошу». «Ты расстроился снова, с чего бы? Я рад за тебя». «Все, не спорь, погадай лучше, цыганка, давай напоследок на новую жизнь. Ты же знаешь, что я не могу», — сожаление в золотисто-зеленых глазах, — «а ты так, на глазок улыбается, ну хоть что-то». «Тогда руку давай, зеленоглазый», — смеются. «Ждет тебя дорога дальняя, богатым будешь». «Да ты что?» — в ехидном голосе слышно сомнение. «Точно будешь, я ж видел, да не по руке, я тогда еще это смотрел, ну, когда подбирал, я тебе не сказал, тебе было неважно, а сам я всегда смотрю такое, ну интересно же, что еще. О, знаменитым будешь, удачливым, много ждет тебя на твоем пути, в казенном доме только не закончи». Посмотрел как-то грустно, с тревогой, а то с твоим мировоззрением. «Нет, ты что, я теперь осторожен и мудр», — рассмеялся, насмешливо глядя на змея. «Хочешь, высшую эзотерику тебе сдам?» «Я верю». «Конечно, ты сдашь, ты же умный, и память хорошая, и ты знаешь, что и куда применить. Давай сразу зачетку, высший балл тебе сразу поставлю, а взятку, это тоже давай, я люблю». Опять посмеялись. «Все», — вздохнул, чуть грустно улыбаясь, — «Хесиш, провожай, убери уже стол из пентаграммы, мешает». Щелкнул замок, отпирающий спальню. «Уже утро». Змей в пентаграмме чуть дернулся, но устоял. «Я теперь в силе. Все, демон, давай, удачи тебе на суде, береги свой дворец с миллионами, и тебе, бог, удачи, легкого пути в новой жизни». «А, ну да, там как раз намечается», — хмыкнул. «Легче некуда». «Ну ты справишься», — улыбнулся. «Я в тебя верю, ты, бог, сгинь уже, опоздаешь, я гашу огоньки». «Нет, постой», — улыбнулся, ткнул пальцем. «Ты запомни, я тебя бы остановил, лишь секундою позже. Скажи, что мне веришь». 100%, улыбается тоже. «А зачем тебе это?» «Да так, не хочу, чтобы ты думал обо мне, в общем, хуже, чем есть. А я хочу». Хесиш странно моргнул, но потом улыбнулся и озорно высунул черный раздвоенный язычок. «Чтобы это тебе, наконец, стало неважно. Примечание к части. Шауча – чистота, как внешняя чистоплотность, так и внутренняя чистота ума. Внутренняя чистота включает также очищение речи от пустословия и злословия. Ахимса – санск. Поведение и образ действий, при которых первым требованием является не нанесение вреда, не насилие. Ахимса определяется как поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, направленное против самого зла, а не против людей его творящих, отсутствие ненависти. Readme файл от англ. Readme – прочти меня, текстовый файл, обычно включает в себя информацию о системных требованиях, инструкции по установке программы, инструкции по настройке, инструкции по управлению программой ЭДР. 3. Зачем приходят боги? Хесиш – маленький демон, который на самом деле оказался большим, слишком умный, чтобы его можно было обмануть, заполучить или хоть как-либо им манипулировать, и слишком мудрый, чтобы превратиться во врага после всех этих попыток. Хесиш, от которого толком ничего нельзя скрыть, и от которого ничего по сути скрывать и не нужно. Короткий период его жизни в тюрьме, о котором, как это ни парадоксально звучит, будет приятно вспомнить. Вспомнить с благодарностью, вот и добился ты, змей. Лаки улыбнулся, задумчиво глядя на опустевшую пентаграмму. Не так все и сложно. Нормально все будет с Хесишем. Змей умный и сделает все как надо. Да и не должно там ничего такого критичного быть, иначе так запросто перед судом бы не отпустили. Летал тут туда-сюда как хотел и когда хотел в своих изумрудах с рубинами. Еще и в доспехе его, вот смешной. Хорошо еще шлем нацепить не додумался, а то вообще умора была бы, змеюка с рогами. Мальчик мыл посуду и вспоминал свой сон. Это был хороший сон. Ему приснилось, что к нему приходил бог, такой красивый, в зеленой мантии, и что он говорил с ним. И этот бог очень рассердился, когда понял, что Дадли его обижает. Это было странно. Какое дело богу до Гарри? Но он сказал, что Гарри избранный. Мальчику очень захотелось спросить у дяди с тетей, есть ли такой бог, Лаки. Но они очень не любили вопросов. Тем более, что это был странный сон, и было лучше о нем не рассказывать. Потому что, еще больше его родственники не любили все странное. Они были совершенно нормальные люди. «Ну что ты все возишься?» Недовольным голосом поторопила мальчика тетя Петунья. «Подметишь и марш на улицу». Ну да, не хватало, чтобы он крутился под ногами в субботу. «Когда-то же надо от него отдохнуть», – ворчливо добавил дядя Вернон, закрывая газету. «Нет, бог больше к нему не придет. Ему очень не понравилось, что Дадли прыгал на лестнице. А если он увидит, как относится к нему дядя с тетей, он точно поймет, что Гарри просто не может быть избранным. Наверное, иногда ошибаются даже боги с Олимпа. Убрать все убрать, стереть чертеж пентаграммы, а да, полотенцем, вручную, растереть в порошок и смыть в канализацию остатки углей, вымыть кубок от крови. На место стол, стул и зеркало. Вроде порядок, он умел заметать следы, умел сделать так, что никто ничего и никогда не заметит. Усмехнулся, покачал головой, представляя, что тут бы осталось, не сдержись тогда змей. И меньше всего думать хотелось, какие еще меры могут последовать, если вдруг заподозрит его в чем-то таком. Куда уже дальше-то? На стенку цепями пришпилит. Забавненько так, он такое в каких-то сказках читал. Не так далеко уж бывает от реальности и до сказок, и до тех мифов мидгардских, которые он читал тоже. Совсем не так далеко, совершенно немного осталось. Нельзя ошибаться вообще. Змей, да, спасибо. Могло все закончиться плохо. Ну что, на кровати в дорогу? Да нет, не во сне. Такому действительно нужно учиться. Но просто лечь, войти в транс и переместиться. Умеет, конечно, умеет. Тоннель прямой есть, метки есть, местонахождение известно. Привязка к обоим телам. Нет проблем, понеслось. Солнце, свежий воздух, тепло. Под ногами посыпанная мелким гравием парковая дорожка, и все хорошо вроде. Но он бежал, бежал со всех ног, почти задыхаясь, с обидой осознавая, что не убежать, по приближающемуся топоту сзади понимая, что скоро догонит. Хотелось напрячься, прибавить, но, словно во сне, тело отказывалось подчиняться, лишь замедляя темп и неизбежно приближая конец этой погони. Нет, так еще не было, и так быть не должно. 2, 3, 4 с трудом давшихся шага, совсем близкий топот за спиной. Присесть. Мальчишка послушался. Преследовавший резко налетел, больно стукнув коленями в ребра, и кубарем перелетел через него. Встать, пнуть и бежать. Пнул, да, куда-то в бедро растянувшегося на дорожке мальчишку, бесполезно и слабо, и, тяжело дыша от уже совершенно сбившегося дыхания, побежал дальше. Нет, не уйти, за спиной уже следующий, сейчас настигнет. Стоп, разворот и подножка, есть. Долговязый подросток споткнулся и, выставив руки, с размаху растянулся, вспахивая дорожку и подымая облако пыли. Пнуть и бежать, еще бестолковей, куда-то в ботинок. Своей ноге в странной матерчатой обуви явно больнее, а сзади опять топот ног. Дыхание все, сейчас просто сложится вдвое. Это же сколько так надо было бежать, чтобы так, бежать, бесполезно. Тем более, что навстречу стремительно вырастала фигура какого-то круглого блондинистого крепыша в красно-коричневом свитере. Ну что, окружение, а ведь сил уже нет, магией. Чем? Ошарашенный совершенно вопрос, от неожиданности он чуть-чуть не споткнулся. Чем-чем? Палкой. Вон лежит, второе дерево справа в 2 футах левее. Быстрей. Он рванул резко в сторону, между кустов. Эти двое почти что столкнулись. Нормально, он выиграл пару секунд. Вон и палка. Давай. И вот тут понял, что все было зря. И потому, как схватил, и как встал, и как замахнулся. Ага, как же, такое поможет. Замах и удар. И, конечно же, мимо. От резкого движения легкое тело развернуло. Палка вырвалась из рук, на него налетели с разных сторон. Ложись, падай, есть. Ну хотя бы это умеет. И объяснять ничего не пришлось. Упал, сжался, закрылся. Глухая защита. Нормально, пойдет. Когда совсем скверно. Ну да, все вцепились и что-то пытаются сделать. Кажется, растянуть. Идиоты, тем лучше. Устанут скорее. Тяни его, мальки. Он мне поставил подножку. Держи его за руки. Надо его проучить. Не получается. Заклинило этот скелет совершенно от страха. Да вы не умеете. Пирс, пни его в бок. Дай я лучше пну. Отойди, ты мешаешь. Да можно было бы еще выйти из положения. Под руками песок. Набрать, резко развернуться, пнуть по ногам 2 ближайших, вскочить, 2 другим песок кинуть в глаза. Вот только он понял, не выйдет. Мальчишка не справится, не попадет. Ну а он наглядно представилось, как в красной рамке мигает досадная надпись «Доступа нет». Угу, на санскрите, вернее, на ноги. Так, кажется, цверк, когда надоест им пинаться. Больно все-таки. Хель, Арипеюкова, у меня, но я половину рассыпал. Вы видели? Он мне прыгнул под ноги. Ага, он сегодня решил вдруг, что он Джеки Чан. Вы видели, как он палку схватил? Все заржали. Эй, Дат, не давай ему больше смотреть телевизор. В другой раз он решит еще, что он Шварценеггер, всем будет плохо. Ага, Терминатор очкарик. Снова гогот. И снова тычки. Совсем бестолковые, неприцельные и не очень-то сильные. И, тем не менее, больно. Ну что же, давайте. Играйте, ребятки, это же весело, на 1 в 5, вот только бы доступ, и тогда можно будет сыграть по-другому. Ладно, сыпь репей ему на голову и пошли, надоело, руки чуть-чуть отодвиньте ему, все не влазит. Да сунь ты ему за шиворот и побежали, уже скоро черный плащ, новая серия, вы забыли, что ли? Не хватало опоздать из-за этого ниндзя. Вставай, они убежали, но мальчишка уже сам поднялся, хотел отряхнуться. В шею больно впились репьи, разделся, немного подрагивая, да, не так уж тепло, как казалось во время погони, и с грустью стал выковыривать колючки из мешковатой рубашки и старого свитера мерзкой бордовой расцветки. Однако и вкус, и с таким иметь дело годами, тело тоже, ребра сплошные, дохлятина, физическое соответствие, как же, да, чтобы он таким был, ну был худеньким в этом возрасте, точно, так ведь стройным, изящным, а не... В общем, ладно, о чем говорить, настроение стремительно портилось, досада, обида, недовольство собой, стоп, а его ли это эмоции, его, да, и не его, наложение и резонанс, нет, так не пойдет, прекращаем, улыбка, сочувственно насмешливый взгляд и осанка, ты что же, расстроился, из-за этого, у нас тут 5-кратное преимущество у противника, и это только по численности, а если по силам считать, то 8 точно, а потому... Вот в такой ситуации, он усмехнулся, прищуриваясь по-дружески, ободряюще и чуть лукаво, можно просто отпраздновать, живой, целый и на своих ногах движешься, и, кажется, даже без крови вообще обошлось, нет даже ссадины, так это же замечательно просто, руки работают, пальцы целы, не болят, вон еще слева чуть ниже репей, убирай, и сплюнь песок изо рта, неприятно. Гарри ошарашенно посмотрел на стоящую перед глазами фигуру. Он только заметил, и только понял, что голос, говоривший ему присесть и бежать, это вовсе не внутренний голос, и что, нет, это, наверное, его просто побили, и он стукнулся головой, и стоит только зажмуриться и помотать головой, но зажмуриваться не хотелось, пусть видение не пропадает, Гарри так хотелось с ним поговорить, да-да, все нормально, сэр, мистер, он вспомнил, что так и не спросил вчера, сэр Локи, извините, но я до сих пор не знаю, как ваша фамилия, вежливо и чуть смущенно произнес Гарри. Наверное, все-таки надо было решиться и расспросить Дурсли. Все-таки, они взрослые и смотрят разные передачи. А дядя Вернон читает газеты, в которых написано много умных вещей. «Не нужна тебе моя фамилия», — хмыкнул Локи. «Ну да, принц Асгарда. Сейчас так и начнет его величать. Здравствуйте, мистер Асгардский. Ничего так, забавно. И отчество тоже не нужно. Мы как-нибудь без анкеты. К богам, юноша, обращаются по имени и на ты. Это традиция». Гарри стало стыдно. Он не знал таких очевидных вещей. А еще Гарри вдруг понял, что ему, всегда такому вежливому и обращающемуся на вы ко всем старшим, будет не так уж трудно называть Локи на ты. Потому что Локи относился к нему с большим пониманием, чем кто бы то ни было, и вел себя как друг. И, к тому же, Локи был таким молодым. И сегодня он выглядел гораздо моложе, чем вчера. Или это Гарри только казалось. Тем более, я думаю, что мы будем друзьями, Локи словно ответил на его мысли. Очень близкими друзьями, зеленые глаза изучающе смотрели прямо в глаза пораженного мальчика. Ты ведь хочешь, чтобы мы подружились, Гарри? У Гарри просто не было слов, и он молча кивнул. Наверное, это было очень невежливо, но он просто не знал, как ответить. С ним хочет дружить Бог? Нет, он все же ударился, и лежит теперь без сознания. Хорошо, если Дадли додумается послать кого-то за помощью. Он крепко зажмурился и сильно ущипнул себя за руку. Хель, возмущенно воскликнул Локи от неожиданности. Ты как-нибудь помягче не можешь проверять меня на реальность? Если ты будешь таким увлекаться, то не удивляйся, что я действительно в конце концов пропаду. И он рассмеялся. Простите, еле выдавил Гарри. Ему стало очень неловко, но, кажется, Бог не рассердился, а только немножко смеется над ним. Наверное, Гарри кажется ему попросту глупым. Мальчик хотел объяснить ему, что к нему еще никогда не являлись боги, и все это кажется ему несколько странным. И удивительнее всего было то, что Гарри видел Локи с закрытыми и с открытыми глазами почти одинаково. «Простите», — Локи с легким упреком покачал головой, намекая на то, как они теперь договорились общаться. «О, да нет, без проблем, щипайся сколько угодно, я потерплю, еще вопрос, кому неприятней», он усмехнулся. «Значит, не веришь в реальность? Надеюсь, что ты не полезешь в ледяной душ, я не очень люблю. У меня сейчас небольшие проблемы со сменой ипостаси, так что прошу воздержаться». «Со сменой чего? Воплощения? Ну, я могу быть в двух формах». «В двух формах? Удивление, шок. Да сколько можно-то?» «Да, это кроме того, что я могу. Можно попробовать. В конце концов, он же специально принял сегодня более молодой облик». «Ха, как ни странно. Словно в зеркале он наблюдал, как меняется доспех на парадный, как поднимаются над головой золотые изогнутые рога. И никогда, никогда в жизни он не испытывал такой захлестнувшей всего его волны восхищения. Эй, там, прекрати уже. Я, в конце концов, не тессеракт. Слушай, ты все-таки маг, должен попроще воспринимать такие вещи. Я кто?» Гарри почувствовал, что у него отвисла нижняя челюсть. «Колдун, чародей, кудесник, волшебник». Знакомые слова подчеркнуть. Чем подчеркнуть? Гарри казалось, что еще немного, и у него в голове все взорвется. Кровью, конечно. Локи на секунду сделал страшные глаза и рассмеялся. «Вы-то шутишь, мне же не надо подчеркивать кровью». И Гарри было стыдно в этом признаться, но он так и не понял, где были написаны эти слова, которые ему нужно было подчеркивать. «Ну, конечно, шучу. Кровь оставим для донорства. Чернила по математике для 5 класса тоже вполне подойдут». Гарри безуспешно попытался представить себе такие чернила, а также, где их можно найти, и тем более, что и где ими нужно подчеркнуть. Все это совершенно не складывалось в какую-либо более-менее понятную картину. То есть, понятны были слова, но не более. «Локи», — тихо произнес Гарри, — «боюсь, что ты ошибаешься. Я не думаю, что я волшебник. Я даже не вижу слова, которые я должен подчеркнуть, и я совершенно не знал, что бывают такие чернила. Это кошмар. Просто ужас. Лаки понял, что единственное, что остается, было продолжить, и потом сменить тему. Потому что, если сейчас он не выдержит, если сейчас засмеется, тихо, спокойно, может, это Хесиш дубль 2, после окажется, что даже умные с юмором, ментальное сходство, до 65, парень, ты, гений, давай-ка без паники. Он призвал на помощь все годами выработанное умение скрывать эмоции, собрал волю в кулак и патетически выдал: Гарри, это совершенно не важно, мой брат, он вообще никаких чернил никогда не видел в упор и постоянно подчеркивает то, что не нужно, и это ему совсем не мешает вполне удачно кинуть парочку молний, летать с зачарованным молотом и включать-выключать дождь. Так что, ты волшебник, Гарри, и ты, будущая звезда первой величины, можешь даже не сомневаться, мне на Олимпе один сфинкс так сказал, а он парень грамотный, точно видел чернила. В чуть насмешливом взгляде Лаки было что-то подбадривающее, что-то, что придавало уверенность. Но Гарри, вместо того, чтобы почувствовать себя польщенным и возгордиться, с паникой осознавал, что все это ужасная ошибка. Волшебник, он, Гарри Поттер, волшебник, и об этом богу Лаки на Олимпе сказал сфинкс, но почему же я тогда не смог превратить шайку Дадли в бородавчатых черепах, когда они меня били? Тихо пробормотал он. Ну, я предлагал тебе их стукнуть магией, но ты как-то не очень воспринял, и я решил, что тогда подойдет лучше палка. Правда, когда ты взял палку, Лаки рассмеялся, вспоминая и чуть качнув головой, я понял, что для тебя в этом никакой разницы, и что твоя приемная семья гораздо хуже, он на секунду запнулся. В общем, они не научили тебя элементарным вещам, и теперь тебе 10 лет, а ты абсолютно ничего не умеешь. Гарри решил, что бог зашел слишком далеко. В конце концов, он ходил в школу и не так уж плохо учился. «Кое-что я знаю», — заявил он, — «математику, например, и всякие другие вещи». «Ну да», — рассмеялся Лаки. «Это, конечно же, очень помогает для выживания. Помножь врагов всех на ноль, например, может быть, пропадут. Ты не пробовал? Дадли и так полный ноль, зачем его множить?» Немного обиженно пробормотал Гарри. «У него совсем нет мозгов». «Ага, у тебя, значит, есть. И как ты распоряжаешься этим богатством? У тебя уже есть план мести, и ты знаешь, как будешь в следующий раз защищаться, случись еще что подобное. Если среди твоих умений или талантов нет умения защищать себя, то они всего лишь увеличивают твою ценность, как раба. Потому что всегда найдется тот, кто воспользуется и твоей беззащитностью, и твоими умениями. И все, что тебе в жизни останется, это выбирать между такими, если они позволят тебе выбирать». Кажется, он переборщил. Он мгновенно осознал это потому, как у него самого резко пропало желание разговаривать. Потому, как физически ощутил страх от сомнения, а действительно ли обладает хоть каким-либо даром мальчишка, и что будет, если его сфинкс и вправду ошибся. Хилевый резонанс. Это ж он сам вызвал у мелкого сейчас эти чувства. Ну, конечно, сейчас вот усилит своими, тот снова добавит, и оба погрязнут в неверии в себя, сомнениях и пессимизме. Нет, нет, нет, нет, не пойдет. Но ты не переживай, Гарри, уверенно и слегка снисходительно улыбнулся он. Ты же знаешь, зачем к человеку приходят боги. Зачем? Мальчик воззрился на него с робкой надеждой. Помочь, защитить, научить, пробудить таланты. Ха, безусловно для этого, спокойно, и не сомневаться. Все именно так, разве нет? Смертные все в это верят. Если ты не умеешь чего-то, это не повод расстраиваться, это лишь повод научиться. Если ты сомневаешься в чем-то, это повод попробовать. Ты согласен? Ты хочешь, чтобы я тебя учил, защищал? Гарри молча кивнул. Ему так хотелось, чтобы все это было правдой. А почему ты меня не защитил, когда они меня поймали? Надо же, единственный толковый вопрос, и совершенно не кстати. Ведь если ты бог, ты, наверное, мог их всех раскидать, как игрушки. И еще продолжает. Ну красота просто. Что ж, Хесиш, сейчас поглядим, сдал бы твой ученик без взятки высшую эзотерику. Я пришел научить тебя, Гарри, а не делать все за тебя. Ведь когда меня рядом не будет, все будет так же. Нет, еще будет хуже. Поверь, человек должен справляться сам, а не рассчитывать на богов. У тебя все для этого есть. Надо лишь немного поверить в себя и научиться. Только сначала нам нужно с тобой кое-что сделать, и тогда, тогда никто больше не посмеет над тобой издеваться. Ты их всех победишь. Я смогу победить Дадли и Пирса. Гарри боялся, что он наслышался. Все это было так невероятно и так заманчиво. Конечно, улыбнулся Лаки. И тех троих, тоже. В общем-то, это даже не проблема вообще. Они на самом деле вовсе не сильные. И абсолютно ничего не умеют. А ты будешь уметь. Я буду как Джеки Чан, выдохнул мальчик. Нет, Лаки отрицательно покачал головой. Ты не будешь как Джеки Чан, но ты будешь как Гарри Поттер. Маг, волшебник, избранный. И звезда первой величины. Сильным можно быть только будучи самим собой. Когда хорошо знаешь свои сильные и слабые стороны. И когда их умеешь использовать. Кажется, он произвел впечатление. Даже устал от всех этих возвышенно серьезных речей. Если честно, но пока, видимо, лучше воздержаться от шуток, хватило и непоняток с чернилами. Он торжественно помолчал, давая Гарри возможность прочувствовать важность услышанного. «Ладно, давай одевайся, а то что-то холодно, и топай домой, уже хочется есть, и давай с тобой договоримся, ты больше ни из-за чего не расстраиваешься, а то ты расстраиваешь этим меня, стопроцентная правда». «Кстати, ну не смешно, все будет просто великолепно, ведь я же с тобой, 4, тесовая, 4». Серая асфальтовая дорога монотонно стелилась под ноги, боковое зрение улавливало идеально подстриженные зеленые газончики, разделенные дорожками через равные промежутки. «Неинтересно, слишком ограничено и бесполезно. Гарри, если ты проиграл в драке, это не повод плестись, как будто...» Лаки скривился, на секунду задумавшись. Потом тряхнул головой и, иронично рассмеявшись, добавил, «Нет, на казни я тем более так бы не плелся, идти надо так, как будто ты выиграл, ты, а не они, всегда». В общем, распрямился, поднял голову и вперед. Мальчик послушался, не то, чтобы он точно понял, что от него требовалось, но обзор сразу явно улучшился. Теперь взгляд идущего отмечал аккуратные домики по обеим сторонам улицы и иногда, припаркованные возле них автомобили. Совершенно одинаковые слева и справа домики, как будто отраженные в зеркале, и совершенно одинаковые вдоль по ходу движения. Один и тот же, нет, если приглядеться, немного разные. Занавески другой раскраски, вон там клетка с канарейкой подвешена над окном, а там аккуратненько прислонен к крыльцу детский велосипед. И, развеивая последние сомнения, сменялись бронзовые номера над входными дверями, 18, 16, 14. Тесовая улица, прочитал Лаки табличку на угловом доме. Они перешли дорогу, и все пошло повторяться. Все те же газоны, дорожки и, словно наштампованные по трафарету, двухэтажные кирпичные здания с покрытыми коричневой черепицей крышами. А вот теперь можешь себя ущипнуть, озадаченно и слегка раздраженно хмыкнул Лаки. Потому что, у меня почти создалось ощущение, что я брежу. Прямо какой-то ритуал зеркальный коридор, такое только насекомые могли настроить, а не существа, гордо пытающиеся именовать себя разумными. «Да, мне здесь тоже не нравится», — вздохнул Гарри, как ни странно сразу поняв, что Лаки имеет в виду. «Здесь все так, совершенно одинаково». Он удрученно помолчал, затем, с надеждой взглянув на Бога, робко спросил, «Ты сможешь забрать меня отсюда?» «Конечно, Гарри», — ответил тот с убеждением, не особо задумываясь. «Я многое могу». «Только для этого сперва нужно сделать одну вещь». «Вещь? Какую вещь?» Гарри готов был пойти на многое, лишь бы избавиться от Дурсли и всего, что было с ними связано. «Увидишь», — загадочно улыбнулся Лаки. «Но ты должен очень хотеть и сделать все так, как я скажу. И ты заберешь меня от Дурсли». Гарри не мог поверить своему счастью. «О, безусловно, легко. Как только мы все сделаем...» И он улыбнулся еще более обещающе и загадочно. «Еще один переход через дорогу. Последний ряд домиков. Ну да, конечно же, снова точно таких же. Как называется это? Город, деревня, селение, Литл Уингинг, графство Суррей», с готовностью сообщил мальчик, словно отвечая на вопросы анкеты. «Давай угадаю. Соседняя улица справа, абсолютно такой же шедевр архитектуры». Гарри кивнул. «И слева, и перпендикулярная, и...» Губы растянулись в неверяще презрительной усмешке. «Ладно, понятно». На душе ядом разливалась досада. Насекомые, просто насекомые. И они еще возмущались, когда он, да всего лишь сказал то, что думает. Ну, а спорьте, давайте, докажите. Не муравьи, Нью-Йорк, термитник самый настоящий. А тут что, соты, ровненькие, аккуратненькие. Понастроили, сидят, жужжат тихонько, иногда выползают, что-то собирают, копят, растят личинок. Вон как этот вот представитель, опять в пол уткнулся. Хель, Хотя, ясно, из-за него и уткнулся. Или нет, из-за улья своего. Нерадостно, да, Тора, благодарите, свободу вашу отстоял. Построил бы лучше тут что-нибудь хоть для примера. Так ведь не может. А вот он бы смог. Не захотели? Ну так цверк с вами, живите в своих термитниках. Плевать ему было бы, если бы теперь самому тут не жить. Руки собрались толкнуть дверь. Такую же, как десятки дверей вокруг. Может быть, сотни, тысячи. Четверка бронзовая, вот и все, что ее отличает. Хотя и с четверками в этом райском уголке еще немало найдется. Запрещено что-либо менять? Гарри вопросительно непонимающе уставился на него. Ну, перекрасить, достроить, кустик посадить, фонтанчик, скульптуру, ну хоть что, мозаику, балкон, что-нибудь. Не знаю, Гарри, кажется, растерялся. Наверное, нет. У некоторых есть веранда или пристройка для велосипедов. Ау, так почему ты твои ничего такого не сделали? С воображением туговато? Я нет, мальчик отрицательно замотал головой и пробормотал грустно. Я ничего не решаю, а тетя с дядей, они просто не будут. Они стараются ничем не выделяться. Они гордятся, что они совершенно нормальные люди, такие, как все. Ведь неизвестно, что на это скажут соседи, местное общество, и чем грозит. Игнорирование, изгнание, лишение каких-либо прав? Нет-нет, Гарри растерялся еще больше. Ничего такого. Просто, ну, это не принято, в Литтл-Уингинге никто так не делает. Замечательно, очень достойные своей свободы создания, загнулись бы без нее. Открывая уже, домой пришли, внутри было светло, тепло и сухо. Тесновато, конечно, но и снаружи было понятно, что ни дворец и ни башня Старка. Что там Хесиш про богатство вещал, не похоже на богатство, хотя и не бедность, уж точно. Видали лачуги и хуже, а тут так себе, но жить можно. Чисто хотя бы и пахнет, вкусно так пахнет, едой. Проголодался, однако, явился, наконец-то. Высунувшаяся из двери кухни тощая блондинка в переднике и с половником в руке бросила на него неодобрительный взгляд и вновь исчезла в проеме. Иди, накладывай еду, и поживее. Дадли придет буквально через пару минут, когда смотрит мультфильм, и я не хочу, чтобы из-за тебя у него испортилось настроение. Тетушка, от вашего голоска настроение не испортится, разве что у глухого, негромко съехидничал Лаки. Голос слушался, как и предсказывали. Ты что-то сказал? Недовольно обернулась Петунья, нахмурившись. Нет, нет, ничего, поспешно вмешался Гарри. Разве что, что вы щебечете, как птичка, как ни в чем не бывало, продолжил Лаки, чувствуя, что хочет наклонить голову на бок, но вот тело не подчинялось. Какая еще птичка? «Что ты несешь?» Женщина раздраженно скривилась, неестественно поднимая худое плечо к длиннющей шее. «Ну, павлин, например», невинно предположил Лаки, видя, как еще сильнее вытягивается и без того вытянутое лицо хозяйки дома. «Я не то сказал, ну тогда, может быть, гусь». Кажется, он сказал явно лишнее, потому что понял, что желание засмеяться уже не подавить, то есть ему еще подавить можно было бы, но вот Гарри. Тот просто стоял и открыто смеялся, глядя на задыхающуюся от возмущения тетушку. «Ну кто же так делает? Петунья, дорогая, что здесь происходит?» В кухню вошел грузный мужчина с огромными усами. «Так, я смотрю, что кому-то очень весело», — грозно произнес он, мгновенно определив источник негодования супруги и хватая мальчишку за волосы. Тот попытался увернуться, но страх просыпать еду из тарелок в обеих руках не дал возможности сделать это достаточно резко, и Дурси поймал его, больно запрокидывая ему голову. Мальчик скривился от боли, но Вернон неожиданно отдернул руку. Что за мерзость? Он разъяренно глянул сперва на свои уколотые пальцы, потом, бесцеремонно притянув уже избавившегося от тарелок Гарри за шею, уставился на его макушку. Петунья, мальчишку нужно немедленно постричь, у него полная голова какой-то колючей дряни. Она собралась что-то ответить, но в это время на кухню влетел запыхавшийся Дадли, с размаху плюхнувшись на стул, тут же жадно накинулся на еду. Дадли, маленький, проголодался, мой крошка, мгновенно переключилась она, с умилением глядя на жующего сына. Только скажи, мамочка тебе еще подсыпет. Дадли сделал жест рукой, означающий, видимо, что уже можно с этим не затягивать. Гарри, а что Гарри? Лаки улучил момент, когда рот был не особо занят едой. Я ему не мамочка. Ткни его чем-нибудь, Дадли, посоветовал дядя Вернон. Гарри увернулся от вилки и встал из-за стола. Дадли, ты глуп, от вилки мамочками не становится. Дядя, наверное, имел в виду не это. Гарри резко отвернулся к плите, изо всех сил стараясь держать рот закрытым, чтобы подавить смех и не дать Лаки сказать что-либо еще. «Ты сейчас договоришься, мальчик», — зло процедил дядя Вернон, глядя на заливающиеся краской щеки своей жены. «Чем грозит?» — спросил Лаки, чувствуя нарастающее беспокойство. «Свое, неважно. Конечно, следовало узнать о возможных мерах воздействия заранее, но все случилось слишком спонтанно, да и какой-либо серьезной угрозы явно не представляло. Что? Да довести это твое гусино-свиное семейство как следует. Клянусь, будет весело. Запрут в чулане. Скорее всего, без еды. Гулять пускать не будут, только в школу. Ладно, отложим. Пока что. Ты наелся?» Лаки чувствовал, что голод полностью не утолен. «Не очень. Ну так подложи и себе». «Нет, нельзя». Кажется, Гарри испугался такого предложения куда больше, чем мысли, что Лаки вконец разозлит его дядю с тетей. «Я и так тут лишний рот и обхожусь слишком дорого. А еще мыло, стиральный порошок, школьные принадлежности». «Даже так?» — с удивлением и досадой протянул Лаки. «А зачем они вообще тебя взяли?» «Я не знаю», — честно ответил Гарри. «Наверное, потому что моя мама — сестра тети Петуньи. Ты спроси лучше, не затягивай, а то может потом неприятно выйти, что тебя, оказывается, держали для какой-то цели, но ты не пригодился, и теперь вообще никому не нужен». На душе стало горько и противно. Зачем он вообще полез в эти воспоминания? А куда же от них, Хель? «А я и так никому не нужен», — грустно пробормотал Гарри, собирая со стола грязную посуду. «К тому же, они очень сердятся, если я задаю им вопросы», — добавил. «Класс, сложили и умножили». «Стоп, неправда, Гарри, мне ты очень нужен, хоть чем поклянусь, хоть под каким ритуалом». «Под чем?» — непонимающе переспросил мальчик. «Скоро узнаете, юноша, уже совсем скоро, будет интересно, необычно, совсем другая жизнь». В зеленых глазах Лаки бродили обещания и усмешка. «Заинтриговал?» «Ага», — мальчишка кивнул почти радостно. «Как же он ему верил, как Богу». Это порождало странные и противоречивые чувства. Вот только сейчас с ними было не разобраться, слишком уж они были сейчас у них перемешаны, просто неотделимы. Потом, все потом, да имеет ли это хоть какое значение для его цели, а вот одно уж имело точно. Вот только с едой нужно что-то решать, не дело ходить голодным, и так тело сие, скажем так, особого впечатления не производит. Ну, мальчик принялся мыть посуду, ночью, когда все уснут, можно будет что-нибудь украсть в холодильнике. Украсть? Лаки вдруг стало весело. «Парень, да ты мне почти нравишься. Я, кажется...» Мальчик смутился. «Я обычно так не делаю, если не оставляют без еды слишком надолго. Но это редко бывает. Вообще-то меня голодом не морит». «Не морит? Это в том смысле, что сознание ты от голода не теряешь», — зло усмехнулся Лаки. «Ты постоянно голодный, я так понимаю, и мне это очень не нравится». Гарри промолчал. Конечно, ему это не нравилось тоже, только он и не думал, что что-то может быть по-другому. Но Лаки сказал, что скоро все должно измениться, а Лаки, Бог и он знает и может все. «Подмети пол, а я уложу Дадли и вернусь тебя постричь», — процедила Петунья своим скрипучим голосом. «Может, тетя, я сам?» — попытался отвертеться Гарри. «Чтобы ты в школе позорил всю семью своим видом», — почти прорычала она. «Пойдем, мой птенчик, мама уложит тебя баиньки. Я хочу еще посмотреть телешоу», — капризно заявил Дадли, вставая и хватая напоследок со стола пирожное. «Конечно, дорогой мой, я тебя уложу, а ты посмотришь в кровати. А мамочка потом придет и проверит, не забыл ли ты выключить телевизор, и поцелует тебя. Ты что, дежурный по кухне сегодня? Как там вахта, наряд?» «Я всегда дежурный», — обреченно вздохнул Гарри, беря в руки веник. «А если тетя как следует разозлится, то буду еще и по саду, и много еще почему. А если откажешься, то в чулан без еды, наверное. Я вообще-то не пробовал. Я их стараюсь не злить, только не всегда получается». «Садись и не дергайся», — Петунья решительно взяла в руки большие ножницы. Вид у нее был такой, как будто она, по меньшей мере, собиралась отрезать ему, если не шею, то уши уж точно. «Да, тетя», — послушно замер мальчик. «И надо же было понахватать этой гадости. Где только тебя носит?» Женщина злобно защелкала инструментом, довольно болезненно дергая его за волосы. «Никогда бы сам не позволил делать такое. Он и цирюльника никогда к себе не допускал. Правда, и нужды раньше не было. Не было, пока была магия. И только один раз, в тюрьме, пока еще этот аквариум не построили. Магии не было, а самому ножниц-то не давали. Оружие ведь, ну да, в наручниках только с ножницами на стражников асов кидаться. Совсем, видимо, его психом считали. Может и не без основания, если трезво взглянуть. Состояние было ну, не очень, мягко говоря, состояние. А когда стричь пришли, так вообще жутко стало. Подумалось, что если коротко сейчас подстригут, ну, тогда все, казнь, конец. Просто холодом сковало, все так реально представилось. Могли ведь и без суда, и без приговора. Могли, запросто. Что он мог сделать? А ничего. Асгард, не земля, там никакие конвенции. Там воля всяца, справедливейшего, любящего, сказавшего ему, что он рожден был, чтобы умереть, отправившего его в пожизненное заключение только потому, что мать заступилась. Ты живешь прошлым, не я, змей, не я, это оно мной живет, не отпускает. Ну вон, настоящее, злобное смертное с лошадиным лицом на гусиной шее и мерзким голосом кромсает его шевелюру, избавляя от местных колючек, которые ее же сыночек ему и носовал. И сказать ничего нельзя, потому что завалит работами на домашней каторге, а то и вовсе запрет без еды в кладовке под лестницей, с которой сыпется труха с пауками. И все это вообще неизвестно зачем, потому что так пока и не ясно, есть ли у этого представителя землян хоть какая-то магия. Замечательное такое настоящее, прямо сразу из прошлого вынырнуть хочется. А что, Хесиш, сильно обиделся, что я это поменять хотел, не посмотрев на твои интересы? Ну да, ты же свои дворцы с каменьями потеряешь, я ж такой эгоист. Не правда ли, друг? Все, Петунья недовольно оглядела голову Гарри, уберешь тут все и в кровать, и не забудь погасить свет, с тобой одни расходы. Да, тетя. Гарри руками ощупал голову, совсем коротко, кольнул руки не совсем ровный ежик, только на лбу, прикрывая ужасный, как однажды выразилась тетя, шрам, осталась непропорционально длинная челка, совсем раскис мелкий. Хватит, утешать больше не буду, самому тошно, пора лететь отсюда, достаточно развлечений. Дома продолжит, в камере, с наручниками. Змея еще позвать можно попробовать, задвинет что-нибудь насчет красоты и мудрости мироздания. Самое время, послушает. Надо наверх в ванную подняться, посмотреть, что получилось, нерешительно предложил Гарри. И так скажу, уродливо получилось, и смотреть незачем, не исправишь. Гарри поразило, насколько Лаки показался расстроенным. Лаки, успокойся, волосы отрастут, ободряюще улыбнулся Гарри, пытаясь его утешить. Конечно, месяца через два, я просто счастлив, люблю по-уродски выглядеть, это ж забавно. Вкус у тебя классный, одежда, обувь, строение атлетическое, а теперь вот еще и прическа модерн. Я не люблю вещи Дадли, мне их просто дают донашивать. Лаки почувствовал стыд. Нет, стыд Гарри, ему с чего бы, а мелкому, бред, сплошной бред с этими чувствами. А волосы, в убеждающе честных глазах Гарри неожиданно проскользнула какая-то довольная хитринка, отрастут к завтрашнему утру. 5. Изменить взгляды за ужин. Он исчез, не прощаясь, ничего не сказав. Не то что сбежал, просто говорить больше было ни о чем, да и не хотелось. Ушел, что называется, по-английски. Англия ведь, графство, таблички на том же языке, что и в Нью-Йорке, газончики, машины с правым рулем. Точно, Британия, не Австралия же, там пальмы. Куда-нибудь надо будет съездить потом, где пальмы, он их никогда и не видел. Недолгое падение сквозь сумрачную полутьму, и над головой любимый потолок, любимой же камеры. Да это все мелочи, если бы не эти цверговые железяки на руках. Ну вот зачем, а, только чтобы за едой вставать пришлось. Зато нет ощущения той бредовости, какого-то сна наяву, реальность, и еды в достатке. Все же приятный фактор, что там не говори, даже не важно, что принесли, зато настоящее, а не через какое-то поле, что ли, даже не описать ощущение, не то что не описать, толком и не осознать. Все ведь нормально, вроде, а нет, что-то не то. Наверное, дело все-таки в теле. Ритуал проводить надо, что тянуть, а поможет, да кто его знает, змея бы спросить, но не из-за каждой ерунды его дергать, сам разберется. Хотя может оказаться, что и не ерунда. Если будет магия, то такие ощущения будут создавать досадный и ненужный фон. Если она будет, еда, холодная, ну, естественно, и не подогреешь теперь. Хотя, есть у него тут один приятель с огоньком. Ладно, просто хочется позвать, Чего уж там, или еще пару причин найти, усмехнулся сам себе с некоторым удивлением. Вот же, Хесиш, чертить ничего не будем, зажигать тоже, полкубка крови, и вперед. Да не то, чтобы лень, а вот потом вручную убирать точно не хочется. Хватит, и так с малым уже веником нашуршался. Как там? Ну да, усмирение гордыни. Кто-то на суде предлагал в Нью-Йорк его послать, убирать разрушения. Без магии, естественно. Вообще, много всего веселенького предлагали. После чего заключение показалось весьма неплохим вариантом. И казалось еще довольно долго. Демон, еду подогрей, Лаки кивнул на стол, лишь только Хесиш воплотился. Нак немного нахмурился, глядя на него. Стоит, думает, что-то не так, Лафисан прищурился. Хесиш молча повернулся к столику с пищей, аккуратно прожег взглядом три отверстия под тарелками. Сделал пару пассов руками, зажглись огни. Смотря для кого, наконец ответил, не оборачиваясь. Для тех, кто считает, что низшим за счастье высшим послужить, все естественно. «Уоу», протянул Трикстер, голос которого моментально сделался ледяным. «Тут кто-то меня обвинял, что я за каждое слово цепляюсь, возвращаю, мщу по мелочам. Я прямо терзался, что со мной одним все не так, вот дурная змеюка. Да мог он и сам огонь развести, не проблема, и холодным вполне мог съесть тоже. И вообще так спать лечь, не такой уж и голод, психологически больше, пожалуй, из-за этого мидгардского недоужина в четверть порции. Но не признаваться же, что соскучился просто, себе, и то не хотелось, перебьется. Но я тебя понял, змей. Сотрудничество наше закончилось, мы друг в друге больше не нуждаемся, а потому и терпеть друг друга, подыгрывать, изображать понимание, льстить. Лафисан многозначительно улыбнулся, нажимая на последнее слово, никто больше не будет. То, что я тебя позвал, было слабостью, глупостью, ненужной прихотью. Ну зачем ты? Я рад, что ты меня позвал, правда. Ты извини, я не могу сейчас к тебе повернуться. Мне трудно за таким маленьким уровнем огня следить, контролировать нужно, а про месть, ну при чем тут, это же твои взгляды, ты говорил, я помню, как таким можно отомстить, ну разве что выдать кому-то, если бы ты их скрывал, мои взгляды чем-то не нравятся, Лафисан хмыкнул, переубеди, пока ем, послушаю, Хесиш обернулся, глядя на него с каким-то пристальным недоверием, ты это серьезно, я иногда не могу понять, где ты шутишь, змей, вполне. Я ими не дорожу, менять приходилось, делано небрежно пожал плечами. За огнем-то следи, спалишь мой царский ужин, и наказать нечем. Нак только качнул головой, поворачиваясь снова к тарелкам. Шутишь и не шутишь, тебе нравится так, а другим бывает непросто. Но зато я кое-что понял, он закончил, гася огонь скользящим движением сдвигающихся ладоней. Затем сложил их в знакомом жесте приветствия и поклонился. Спасибо тебе, Лаки хмыкнул. Ну давай уже, объясняйся, загадка Востока. Тоже манера ведь, сперва гадости наговорить, а потом уж, молчит. Да фиг тебе, сам расскажешь, у меня еда стынет. Я понял теперь, Хесиш улыбнулся, зачем этикет придумали. Приветствие, как дела всякие, слова вежливости. Раньше формальностью считал пустой, а вот теперь понял. Если что-то так долго живет, да еще и признано всеми, значит, оно все же для чего-нибудь нужно. И стоит, смотрит так проникновенно. Хотя нет, в глазах усмешка, если не насмешка. Вот змей. О-о-о, то есть я еще и дурно воспитан? Ну извините, суровая варварская цивилизация. Ничего, что я мясо с ножа. Смеется змей. Красавец вообще. Как Тор прямо. Тот тоже смеялся всегда, когда он злился. И смотрел так же добродушно недоумевающе. Так и хочется выгнать. Но пускай хоть напоследок что-то полезное сделает, раз уж настроение испортил. Я с этикетом сам разберусь, у меня тут намечаются фиви от Слоцктя и получасовые разговоры о погоде. Сперва по делу, неполноценное вселение может ощущение нереальности давать, как будто во сне все, вроде и реально, но явно не то. Да, пожалуй, смотрит задумчиво куда-то в бок, что-то вспоминает. Я не задумывался, там же обычно жертва кровь возбуждения. И так не совсем нормальное состояние, но ты не волнуйся, я сам не пробовал, меня в тело никто не приглашал, но демоны постарше рассказывали, что при слиянии совсем по-другому становится, еще и не знает толком, зараза, и вот что от него проку, теперь про взгляды давай, скептическая улыбка чуть тронула уголки тонких губ, я весь внимание, хорошо, Хесиш потер кулаком лоб, видимо, собираясь с мыслями, Вот когда ты меня вызвал первый раз, ты думал, что я демон, верно, и относился ко мне соответственно. Потом я сказал, что я полудемон, и отношение изменилось. Потом, что я демон только на четверти, совсем как-то невесело стало, он задумчиво повел плечами, чуть улыбнулся. Но ведь я был тот же самый, ты опирался только на мои слова. А если бы я сказал, что я полубог, ведь я мог быть полубогом, у меня братьев много полубогов, выглядит так же. Твое отношение зависит от каких-то формальных вещей, да еще и непроверенных. Я свое происхождение мог и не знать или ошибаться, такое ведь тоже случается. Лаки замер, бросил быстрый взгляд из-под лобья, скользнув по задумчивым янтарным глазам нога, но промолчал. А теперь после всего, ты ведь относишься ко мне по-другому, я же вижу. А ведь я и сейчас тот же самый, он улыбнулся как-то совсем обезоруживающе, четверть демон из канализации. Это что-то доказывает? Трикстер точными движениями разрезал мясо. Его голос был холодным и злым. Змей, сам того не подозревая, коснулся темы, которую лучше бы было не трогать. Можно и к собаке привязаться, если она своя и, тем более, доказала свою полезность и преданность. Можно по ней скучать, называть лучшим другом. Только собакой она от этого быть не перестанет. Да, конечно. А вот если бы я тебе сейчас вдруг сказал, что я такой же, как ты, что я бог. Просто временно вот в таком виде. Наказание или побег, мало ли, ты же сам теперь знаешь, так может вполне получиться. И, допустим, даже сказать нельзя, или вообще забыл, стерли, и все опять по-другому, а вот ты сейчас будешь в теле смертного. Разве ты станешь в чем-то другим, и к тебе нужно поменять отношение? Лафисон улыбнулся, озадачил, честно скажу, озадачил. Продолжай, у нас те... Кто познал, говорят, относись к любому существу так, будто внутри него заключен Бог. Возможно, он просто об этом не помнит. И к себе относись так же, ты ведь тоже мог об этом забыть. На руки полей, Лафисон поднялся из-за стола. Прямо тут, Хесиш посмотрел вокруг как-то растерянно, затем опустил взгляд на белый мраморный пол. Да, а потом подсуши, аж глаза потемнели, злиться. Не засмеяться бы, не пульнул бы чем, защиты-то ноль. И расстояние маленькое. Да нет, не должен уж, если тогда удержался. Наг вздохнул, улыбнулся, поднял руку, сложив три пальца в щепотку, полилась струя. Все, можешь убрать. И, свободен. Хесиш прикусил губу, задумчиво отстраненно посмотрел в пол, потом поднял глаза, пристально глядя на Лаки. Взгляд его стал встревоженным. У тебя что-то случилось? Нет. С чего ты решил? Ты специально провоцируешь. А я просто не могу понять. Ты ждешь, чтобы я понял что-то, чтобы догадался. Но я правда мысли читать не умею. У тебя же, наверное, проблемы не только со мной. Ты изначально считаешь, что другому должно быть понятно, что ты имеешь в виду, что думаешь, чувствуешь. Но все разные, и, змей помолчал, в раздумье медленно переводя взгляд из стороны в сторону. Это же действительно трудно. Другого понять, даже если пытаешься, особенно если он так делает. Может быть, иногда лучше просто сказать? Лаки вдохнул. Схлынули злость, раздражение, обида, и какой-то тягучей волной накатила усталость. Может быть, змей, вполне может быть, ты устал, тут же заметил Наг, в глазах которого отразилось сочувствие и какое-то виноватое сожаление, видимо, от того, что не может помочь. Ну да, внимательный когда не надо. Ну и... «Путевку на курорт организуешь?» Невесело усмехнулся, присаживаясь на кровать. «Мидгард с вселениями в богатых и магически одаренных не предлагать. С этим что-то не так?» Хесиш снова встревожился. «Ну расскажи уже, я ведь волнуюсь. На богатство мне, и правда, плевать. Перед глазами встали сотни одинаковых домиков, донашиваемая одежда, до минимума урезанный ужин. Но, скажи мне одну вещь, у тебя в каком возрасте дар к магии проявился?» «Ой, я не помню», змей рассеянно уставился в одну точку. «Ну, в 3 года, может и в 2, я себя как-то не осознавал. Помню только хорошо, что в 5 мне старшая няня сказала, что если я не научусь сдерживаться и ничего во дворце не жечь и не портить», Нак улыбнулся как-то виновато лукаво, «то меня выгонит на пустошь к стихийным демонам, которые владеть собой не способны». Ну и мама сердилась очень, говорила, что любое животное учится усмирять свои инстинкты и... Он прыснул в кулак, в норе не писать. «Ну вот и у меня где-то так же», Лаки чуть качнул головой, прикрывая глаза, вспоминая. «Да ладно», а у смертных взгляд стал цепким, немного напряженным. «Не знаешь, когда проявляться начинает?» «Не знаю», — змей замотал головой, что-то прикидывая. «Ну, у нас были смертные вроде так же, с нами учились многие. А что, там пока ничего, абсолютно, даже намеков, представления. Да он вообще не понимает, о чем идет речь. И знаешь», — сощурился, едко глядя на Нагатак, словно тот был во всем виноват, — «меня это как бы уже немного беспокоит.